Пока соседи ломились в дверь, кто-то более расторопный появился на крыше с веревкой. Но тут силы оставили семейка, и он с криком «А-а-а!» полетел вниз. Говорили, что хотя в последний момент семейка вроде передумал, но уже в полете передумал опять и успел для надежности перевернуться вниз головой. Потом выяснилось, что успел не только перевернуться, но и, как показало вскрытие, и умереть от разрыва сердца. Насчет разрыва сердца не знаю. Но что он врезался головой в асфальт и что голова его была похожа на расколотый очень спелый арбуз, это точно. Я сам это видел, и мне стало дурно. Семейку увезли в морг. Оставшуюся после него красную лужу засыпали песком, песок смели, но темное пятно еще несколько дней оставалось, как ненадежная память о прошедшей жизни инженера. Когда началась война, многие вспомнили про предсказание семейка. А бабушка сказала, что он зря поторопился. Если бы даже в намеченный понедельник его арестовали, то уже в следующий должны были бы выпустить. «Не говори глупости», — возмутилась тетя Аня. «Ты разве не знаешь, что эти мерзавцы никогда никого не выпускают?» «Ну как же», — сказала бабушка. «Ведь теперь ясно, что он был прав». «Тем более», — сказала тетя. «У этих мерзавцев больше всех виноват тот, кто больше всех прав. А каждого самоубийцу они ненавидят. За то, что, наложив на себя руки, он от них уходит, и они ничего ему уже сделать не могут». Эти мерзавцы. Я давно заметил, что на свете существуют какие-то люди, которые моей тете чем-то очень не нравятся. И одного из них она называет «калмык проклятый». Другого — это Трибой, а все остальные — из той же компании. Эти мерзавцы и эти негодяи, которые не дают людям жить. Эти мерзавцы хвастались, что войны никогда не будет. А если будет, то только на вражеской территории и исключительно малой кровью, да и то не своей. Когда тетя Аня говорила об этих мерзавцах, дядя Костя делал страшные глаза и прижимал палец к губам, из чего можно было заключить, что эти мерзавцы где-то совсем рядом и могут подслушать, но тетя не унималась. Она сердилась на этих мерзавцев, что они прошляпили начало войны, дают возможность вражеским самолетам прилетать к нам. А тут еще новая беда. Эти мерзавцы приказали всем имеющим радиоприемники сдать их на временное хранение до конца войны. Тетя Аня свой приемник очень любила. «На время, — говорят, — на время, мерзавцы. Они, если отнимают что-то на время, то этого не получишь уже никогда», — прибежала соседка. «Наши текают». Мы с Витей побежали на улицу. Люди на тротуарах мрачно, но без укора провожали глазами длинную колонну военных грузовиков. Все машины без номеров. Фары закрыты жестяными щитками. Для света оставлены только узкие щелочки. Красноармейцы ехали как заключенные, сидя в несколько рядов и лицом назад. Лица тоже невеселые и смотрят в сторону. Кажется, им стыдно, что они отступают. Некоторые с забинтованными головами. Во многих ветровых стеклах пробоины от пуль. «Видишь, — сказал мне Витя, — большинство дырок с левой стороны. Понимаешь, что это значит?» Я понимал. Дырка с левой стороны означала, что недавно этой машиной управлял другой человек. Вернувшись, мы застали в доме переполох. Дядя Костя в углу комнаты уминал коленями и пытался стянуть веревкой узел из серого одеяла. Сева, стоя на табуретке, снимал с полки какие-то книги, бегло просматривал или совсем не просматривал и кидал на пол. «Где вы шляетесь?» — накинулась на нас тетя Аня. «Разве можно уходить надолго в такое ужасное время? Давайте, собирайтесь». «Куда?» — спросил Витя. «Ты разве не понимаешь, куда?» «Ах, вы проклятые!» — сказала она в сердцах, видимо, обращаясь все к тем же неведомым мне мерзавцам. Вы же нам обещали. Чужой земли ни пяди. Но и своей вершка не отдадим. Обещали бить врага только на его территории. Вот она и будет его территория. Успокоившись, сказала Витя. Уезжаем мы, сынок. Бежим вдогонку за несокрушимой и победоносной нашей армией. Хотя едва ли догоним.

Поезд останавливался неожиданно и трогался без расписания, поэтому люди старались вагона не покидать, и пассажирам мужского пола, взрослым и мальчикам, малую нужду разрешалось справлять на ходу в открытую дверь. Что они и делали с ощущением своего превосходства над попутчицами, не очень удачно для такого рода удовольствия устроенными.